Управление гневом. Луций потерял в первой курии 1,5 недели. Целых 1,5 недели вместе с другими назначенными бедолагами отстреливал псов, разыскивал зарегистрированных патрициев и доставлял их в убежище. Задерживал нюхачи легиона, которые как с катушек сорвались. Отключили систему наблюдения, взорвали взлетные площадки на базах. Как они могли участвовать в беспорядках? Чипированные номера управления проходили проверку каждый месяц. Друзья, родственники, иные контакты. Учитывалось все. Одного система могла проглядеть, но чтобы сразу всех — невозможно. Откуда-то появились бывшие Крио. Многих не видели на поверхности десятки лет, что в принципе было невозможно. Нельзя разом спрятать 1000 человек, когда канализацию сканируют каждую пару недель. Для этого они должны быть мертвыми и не испускать тепло. Однако так обстояли дела. Пару дней Луций с 2 декуриями осаждал склады на окраине Курии. Псы с нюхачами перетащили туда оружие, в том числе и табельные распылители из управления. Забаррикадировались и держали оборону не хуже повстанцев с Платы и Иридия. Подорвать их с воздуха хотелось, но никак не получалось. Часть платформы могла обвалиться уровнем ниже, на виллы и жилые колонны. На жилые колонны Сенат чихать хотел, а вот за сенатские виллы легионеров бы выгнали без выходного пособия. Еще 2 дня Луций не вылезал из канализационных тоннелей, похожих на норы иридийских червей. Глубоких, сплетенных клубком и опасных. Из-за каждого поворота так и норовила вылезти какая-нибудь вооруженная до зубов дрянь. Говно хлюпало под ногами. Изредка в нем проплывали вздувшиеся тела. Лицом вниз, будто пытаясь что-то разглядеть на дне стока. Одежда колыхалась плавниками, волосы цеплялись за сапоги легионеров. Опознанием трупов никто не занимался, времени не было. Как Луций и предполагал, в нижних тоннелях нашлись пустые криокапсулы. Совсем как во время зачистки у Алариха. Скорее всего, оттуда крио и вылезли. Срок последних заморозок колебался от 1,5 до 5 лет. Значит, готовились к бунту давно. Серийные номера легионеры не переписывали и на поверхность капсулы не поднимали. Времени не было. На розыск и перепись гражданских Луций потратил несколько следующих дней. Декуриона-сменщика у него не было, решать приходилось самому. Командного состава не хватало. Центурионов и декурионов убивали первыми, в самом начале бунта. Их отстреливали из винтовок с оптическим прицелом. Взрывали в личных авто, вспарывали горло от уха до уха прямо в коридорах управления. Отличный план, Луций сразу понял. Обездвижить и без того неповоротливую военную машину. Ввести легион в смятение. В общем, пришлось туго. Луций перевернул все, от верхнего уровня до канализации. Спал по 4 часа в сутки. Видел только пыль, огни дронов, вспышки дальних выстрелов и тела. Номера, легионеры, патриции лежали в стекле и мусоре на улицах, плавали в стоках тоннелей, смотрели пустыми глазами, неестественно вывернув головы в собственных домах, среди разбросанных вещей и битой посуды. Некоторые закрывали лица руками, словно это могло помочь. На стенах сохли кровь и мозги. Грязный рисунок войны. Больницы работали в экстренном режиме. В канализациях центральных курий шла зачистка. Один нюхач взорвал себя в приемное управление второй. В другой курии захватили оружейную. На уровнях расцвели мародерство и беспорядки. Отличить псов от обычных номеров уже никто не мог, как и держать кого-то в переполненных криоотделах. И легион просто палил по всем без разбора. По псам, по гражданским, по своим. Все это бесило. Верх непрофессионализма, настоящий хаос. И где-то в этом хаосе потерялась бритва. Луций регулярно просматривал файлы задержанных и убитых номеров, но бритвы среди них не было. Не было ее и в списках отметившихся в управлении и отстраненных. Может, она успела выбраться на шоссе и застряла на подъезде к 4-й? Или была где-то на улицах 1-й? Он стоял у окна между лестничными пролетами киберкорпуса управления 1-й. Устроил перекур между просмотрами записи видеонаблюдения. Болела голова, соднила царапина на руке, полученная во вчерашней перестрелке. За стеклом мигала огнями развязка, доверху забитая машинами. Все торопились в космопорт, прочь от Земли и ее неуправляемых номеров. «Защиту орбитальной взломали!» Голос Тита Пулия периодически пропадал. Опять проблемы со связью. За неделю до кода 304 заключенные угнали грузовой шаттл и спустились на поверхность. Луций убрал сигарету, чтобы ненароком не подавиться. Мир сошел с ума? Что дальше? Нашествие Иманос? Много? Около 50. Явно не 1000. Не 1000. Но среди сбежавших X-908. Эзоп. Луций о нем слышал. Основатель банды псов. Его изловили с большим трудом и с еще большим трудом отправили на орбиту. Как в четвертой? Мы справились, можешь не торопиться. И береги голову. Луций усмехнулся. Похоже, слухи о его приключениях в космопорту добрались и до Центуриона. Мимо гуськом прошли четверо легионеров. Они тащили старую установку экстренной связи, какие обычно стояли на улицах для вызова ближайшего патруля или скорой. Это не повезло. Экран панели расколот наискось, порты для подключения вырваны, в боку дыра, из которой виднелись обугленные провода. Красные, синие. Артерии и вены для информационных потоков. «Что с 326?» «Не найдено». «Мы можем ее отследить? По Нексу, чипу? Она наверняка где-то засветилась». «Мы уже проверяли, Луций. Последний раз было отмечено в мотеле в Эосе. Больше ничего». Тело. Луций уже чудилось тело с выжженной грудью, лежащее где-нибудь на окраине Курии. Или в канализации. Чип уничтожен. Некс выдран на сувенир. Он же много раз видел такое, верно? Он стряхнул пепел на ящик пожарной сигнализации. На красном лаке собралась приличная горка. «Объяви ее в розыск». «Послушай». Тит пулей умолк. Луций почти видел, как он гладит биометаллическую пластину на своем лице. Двумя пальцами обводит окуляр и спускается к стыку челюстного имплантата. Всегда так делал, когда что-то сильно его беспокоило. «Может, она сама не хочет, чтобы ее нашли? Ты не думал об этом?» «Ты же не хочешь сказать...» «Во всех куриях проблемы с нюхачами. 70% убиты или бежали. Сенат выпустил указ причислить пропавших без вести к неблагонадежным. Это все, что я хочу сказать. Арест, допрос и крио. Вот что это значит». Луций прислонился затылком к стеклу. Холод обжег кожу. «Без вариантов. Если верить фактам и здравому смыслу. Не нужно ее искать». «Да и что делать, если она найдется? Приказ есть приказ, придется сдать ее в крио». «Но все же, все же...» «Сколько у меня времени?» Луций выдохнул дым через ноздри. «Хочу к отцу заехать». Ни к какому отцу он не собирался, и Титпули прекрасно это знал. Но он должен понять, он же всегда относился к бритве не так, как к другим номерам. По крайней мере, Луцию так казалось. «Дня три. Недели, если что-то случилось. Обращайся, если потребуется помощь». «Обязательно». Луций размазал окурок по крышке ящика, тронул мочку уха, сменив канал связи. Сбежал по лестнице, запрыгнул в лифт и нажал знак подземного уровня. «Да». Центурион управления первой был привычно неприветлив. Голос холодный и стальной, как кабина, в которой ехал Луций. «Луций Цицилий, меня вызывают в четвертую, срочно!» Он на миг зажмурился. «Вранье, какое же вранье?» «Докатился!» «Вынужден покинуть Курию!» «Принято! Покинуть Курию разрешаю!» Луций уставился на смутное отражение в стальной глади. Глаза казались черными впадинами. Он будто смотрел на себя с другой стороны реальности. Он знал, с чего начать поиск. Но впервые не знал, что сделает, когда найдет искомое. Пусто, темно, спёртый воздух. Кухонный модуль выключен. Дома бритва не появлялась. В стенном шкафу Луций нашел два черных костюма для аэроцикла, пару маек, штаны с встроенными наколенниками, нетронутую после химчистки форму с ровным слоем пыли на плечах и... Он нахмурился, вытащил вешалку на свет. И платье в пол. Из тягучей серебристой ткани, на бретельках, с магазинной биркой. Неожиданно. Но за платьем вполне ожидаемо таился сейф с оружием. Луций ввел код, общий для всего командного состава Центурии, и замок щелкнул. С внутренней стороны дверцы высветился перечень содержимого. Всего, что было зарегистрировано на номер 326. Распылитель, спица, нейтрализатор, сборный краткоствольный Цицеро, три запасные батареи и нож. Внизу отметка службы контроля, охраны и конвоирования. Последняя проверка месяц назад. Распылителей и нейтрализатора не хватало. Распылитель бритва брала с собой Веос, Луций его помнил. А вот куда делся нейтрализатор? Может, тоже увезла? Или захватила перед тем, как сбежать? В ящиках нижнего отделения в навалку лежало белье, коробка с какими-то женскими примочками, тюбик бальзама для губ, использованные разменные карты, упаковка сменной пластины для имплантата. В углу комнаты гантели и свернутый коврик. На столе пакет с протухшей соевой лапшой и ключи от аэроцикла. Хозяйка из бритвы явно была неважной. На койке остался отпечаток ее тела. Покрывало смято, словно на нем лежали. Лицом к стене, поджав ноги. Так, как она лежала перед поездкой в Эос. Вид из окна закрывала стена соседнего здания. Черная, со следами старой рекламы. Видны остатки нарисованной руки, в пальцах дымится сигарета. В щели между домами блестел и жужжал вечерний проспект. Мигали красные бусы разделительных линий. Снаружи было шумно, а на этаже общежития тихо, как в вакууме. Большинство номеров поувольняли или разогнали, и управление будто лишилось ног. Голова работала, но таскать эту голову было некому. Вызов Некса заставил Луция вздрогнуть. Он тронул мочку уха. «Луций Цицилий!» «Декурион!» «Ничего!» На связи был Юлий Витурий, новичок из его Декурия, спец по чипам и денежным потокам. Как всегда, неприветливый и настороженный, родственная душа. «Уверен?» «Не был бы уверен, не звонил бы, Декурион», добавил он, чуть подумав. Позволил себе чуть больше, чем диктовал устав, но на этот раз Луций не стал делать замечания. Сам попросил Юлия об одолжении, и хорошо, что тот согласился. Юлий Луций уважал, но не слишком любил. Впрочем, как и все легионеры управления четвертой. «Еще что-то, Декурион?» «Нет, спасибо». Луций отключил Некс и сел на подоконник. «Куда теперь?» Он снова осмотрел комнату, задержался на оружие в сейфе. Прикинув все «за» и «против», глянул в зеркало и потер щетину. Хорошо, что забыл побриться. Луций одернул рукава куртки и натянул перчатки, спрятав наградной браслет и орла на запястье. Собрал ЦЦР из сейфа, предварительно продув широкий ствол. Сунул за пояс на спине. Он не любил эти пушечки. Слишком мощные для своего размера, сильной отдачей и неудобной рукоятью. Бессмысленные, как карманный огнемет. К тому же у них частенько заедала блокировка. Могла не выстрелить в нужный момент, или наоборот, стрельнуть в кобуре. От такой перспективы даже задница холодела, чувствовала направленное на нее дуло. Но не со спицей же идти. Эхо шагов металось по этажу призрачной дробью. Освещение выключено, не видно ни души. Дверь в помывочную в конце коридора выбита, во тьме звонко капало. Луций заложил руку за спину, поближе к рукояти ЦЦРа, и постучал в ближайшую комнату. В итоге он сумел поговорить лишь с двумя соседями, остальных не было дома, или же они просто не желали отпирать. «Не видел!» — пожал плечами седой номер из комнаты напротив. «Давно не появлялась!» «Не знаю такой», — скривилась нюхач в конце коридора. На ее лице цвел густой синяк, пара зубов не хватало. «Я здесь редко бываю, Декурион». Глухо, тупик. Даже если они действительно что-то знали, то вряд ли желали сотрудничать после того, как Сенат спустил на них всех собак. Луций их не осуждал, но очень хотел добыть нужную информацию. Даже кулаками, если потребуется. Спустившись на парковку, он вынул из кармана ключ, тот самый, со стола бритвы, и нажал кнопку на брелоке. Где-то за колоннами зарычал мотор. По бетону и припаркованным авто скользнули рыжие отсветы. Луций застегнул куртку, вытянул капюшон из воротника. Хлопнул по манжетам, и рукава загрубели, превратившись в броню. Давно он не ездил на аэроцикле. «Мне нужен красавчик», — сказал Луций во втором тоннеле. Зазывало еле умещался за столом. Под толстыми пальцами мигала встроенная панель. На ее экране лупили друг друга темнокожие бойцы. Своего рода реклама, прямая трансляция с арены. «Не по адресу. Педики в четвертом. Он смерил Луция выцветшим взглядом. «Вот же!» «Это прозвище. Красавчик!» Зазывал устало скривился. «Слышь, крашу ногти, я вообще не в курсах, кого и как вы там в вашем курятнике зовете. Понял?» Он махнул в сторону шлюза, рядом с которым маялись вооруженные номера. Идёшь, нет?» Рука едва не скользнула за спину к рукояти Цицера. Грязная тоннельная крыса. Луций коротко выдохнул, привычно сбрасывая гнев. Кивнул и положил на стол разменную карту с 200 динариев. Членский взнос и билет в одном флаконе. За завала подгреб карту к себе, проверил ее на сканере и ткнул в экран разблокировки. Шлюз открылся, за ним тянулся тоннель с редкими точками ламп. Никаких опознавательных знаков, только граффити на стенах. Луций завел аэроцикл и полетел по скату. В ушах заложило, влажный холодный воздух ударил в лицо. Пахло плесенью, на стенах зеленели потеки, в свете фар поблескивали лужи. Видимо, тоннель пролегал под главными стоками канализации. Он вел все ниже, пока не впал в анфиладу помещений. Заброшенный распределительный уровень, судя по сломанным и устаревшим системам управления у стен. Поверх старых щитов висели панели букмекерских автоматов. Рядом с ними толпились номера. Совали разменные карты в слоты, подставляли чипы на запястьях под сканеры. По коже бежал луч, и на сенсорном экране возникала сумма к списанию с личного счета. Развертывался список. Ставки на количество раундов, на победителя, на нокаут или победу решением судей. Выше сменялись лица бойцов. Их тоже выбирали. Бойцы, получившие наибольшее количество голосов и ставок, допускались к рингу. Умное исключение темных лошадок и возможных джекпотов. Поодаль выстреливали цветом и звуком игровые панели. Какая нора! Вонь, жар, духота навалились разом. Куртка и рубашка приклеились к спине влажным компрессом. Тонко пищал в ушах, и Гелиуса хотелось так, что язык прилип к небу. Поэтому первым делом Луций выпил. Дрянь в стопке была желтая, с привкусом машинного масла. Видимо, автомат цедил напитки через собственные фильтры, но этот привкус немного отвлекал. Выбросив пластиковый стаканчик, Луций огляделся. Нужные ему агенты разгуливали по залам. Отличить их от посетителей было легко. Все они вещали в карманы и громкоговорители. Воздух у закругленных сводов раскалывался от разноголосого бубнежа, а голова шла кругом. «Ставим на дуплекс! 6-2! Лучший боец сезона! Не прогадайте! Эфра! Эфра! Двукратная чемпионка Сатурналей!» Луций долго не мог понять, откуда берутся синяки на лице бритвы. Думал на дилера, заемщика, дружка с дрянным характером. Но однажды заметил размытые чернила на запястье. Остатки печати, которую ставили на арене вместо пропуска. И все понял. Вполне в ее характере. Делать больно другому, чтобы заглушить свою боль. И у нее наверняка имелся агент, как у любого бойца. Но Луций не рассчитал, что на арене четвертой курии агентов окажется слишком много. Столько народа и ни одного красавчика. Луций пробился к одному из автоматов и пролистал каталог игроков. Бритвы среди них не было. Или же он просто не знал, куда смотреть. Со всех сторон напирали желающие сделать ставку, больно давили под ребра локтями, навалились так, что стало тяжело дышать. Луций потеснился, и его охотно выдавили из скопления тел. Глотнув воздуха и одернув куртку, он огляделся. Оставался один вариант. Он шагнул к первому попавшемуся агенту. Здоровяку в желтой спецовке, какую носили разнорабочие. Тот брезгливо глянул из-под сальной челки и отвел руку с громкоговорителем от рта, только увидев полосатую разменную карту на 100 динариев. Про красавчика Луций решил больше не спрашивать. «Хочу поставить на 3-2-6!» — проорал он. Говорить тихо в зале было возможно, но абсолютно бесполезно. «Когда она будет?» Никакой реакции. Луций словно изъяснялся на иностранном языке. «Бритва!» — попробовал он. На этот раз агент поднял брови и кивнул. Впрочем, радости на его лице не прибавилось. «Не сегодня!» Луций еле удержался, чтобы не ухватить его за грудки и вытрясти информацию. Прострелить колено, вытащить на поверхность и сбить спесь в предкрио. Выдох. Вдох. Сейчас бы пригодился Гелиос. «А когда?» «Не знаю, давно не видел». Агент пожал плечами. Отвернулся, снова приложил коробок громкоговорителя губам, но осекся. Луций ухватил его за плечо. «У кого можно узнать?» Поморщившись, агент стряхнул его руку. «Спроси у пси!» Он кивнул на тощего номера в углу зала. «Вроде он с ней работал!» Тощий пси мгновенно почувствовал на себе взгляды. Обернулся и вскинулся, прикидывая, бежать или нет. Глаза опасливо заблестели. Крылья тонкого и длинного носа раздулись, как у коня на фронтоне храма Юпитера. Думал он недолго, сунул громкоговоритель в карман широких штанов и припустил прочь, к стоянке. Луций бросился следом, высматривая рыжеватый затылок. Распихал в стороны пару номеров, не кстати вылезших под его ноги. Нырнул в шлюз, оттолкнулся от стены и свернул на 90 градусов, к стоянке. «Стой!» Он ухватил пси за локоть и увернулся от кулака. «Да стой же, я поговорить!» Кулак просвистел снова. Ничего не оставалось, как врезать в ответ, с локтя в челюсть. Пси отлетел к запаркованным аэроциклам и повалился на них, неуклюже раскинув руки. Пара байков завалилась на бок, кровь из носа залила майку. Неподалеку припарковалась прогнившая тачка. Из нее вылезла компания номеров в куртках с символами банды, намалеванными на спинах. Луций насторожился, но они прошли мимо, даже не глянули на распластанного по байкам пси. Каждый сам за себя. Закон тоннелей. «Красавчик!» Пси вздрогнул. «Я просто поговорить», — повторил Луций, когда номера скрылись за рядами машин. «Бритву ищу». Пси подобрался, сполз с аэроциклов на заплеванный бетон. «А я тут при чем?» «Ты с ней работал. Бритва. 3-2-6». Пси сморкнулся, вытер нос, размазав кровь по ладони и татуированным пальцем. Угрюмо глянул на Луция снизу вверх. «Не знаю такую». Зато Луций знал таких, как пси. Врут часто, раскалываются быстро, стоит лишь поднажать. Он присел на корточки, оказавшись парнем лицом к лицу, вынул цицеры и положил его на колено. «Прострелю пузо, если не заговоришь. Понял?» Пси содрогнулся, увидев направленное на него дуло. Ухватил одной рукой себя за локоть, будто вдруг озяб, и молча кивнул. Луций улыбнулся. «Вот и чудно». «Давно ее видел?» «Где-то месяц назад». «Где? Что делала?» «Здесь, на арене. Дралась. Не дотянула 2 раунда и сбежала, как ошпаренная». «Дралась на арене. 3 нарушенных статьи устава». Луций еле сдержался, чтобы не ругнуться. «Я больше с ней не работаю. Так ей передай, если увидишь», — добавил пси. «Она говорила, что собирается делать. Куда-то уехать, может, договаривалась с кем-нибудь». На все из перечисленного пси лишь мотал головой. Кивнул лишь на запястье Луция, скрытое манжетами рубашки. «Напарник ее, что ли?» Луций вскинул брови. «Интересно, эта бритва рассказала, что служит в Легионе, или пси сам догадался?» 4 нарушенных статьи. Он выдохнул, потер лоб. Не хотел задавать следующий вопрос. Не хотел слышать ответ. «Ты видел ее с псами?» Пси чуть усмехнулся, но улыбка быстро свернулась, когда Луций приподнял цицера. «Не знаю, не могу сказать». «Можешь. Еще как!» В груди клокотало от злости. На себя, на бритву, на глупого агента под дулом пистолета. Луций чуть вдавил кнопку, и цицера недовольно заурчал. Что он мог натворить с близкого расстояния, страшно было подумать. «Выбирай, плечо или живот?» Пси побледнел. Взгляд метнулся по стоянке, словно их могли подслушать. «Она тусовалась с ними раньше». Луция словно ударили под дых. «Раньше? Когда? Где?» «Здесь, на арене. 3 года назад. Была у них типа за свою». 8 нарушенных статей устава и 2 закона Римской империи. «Во имя Юпитера, чем ты думала?» Луций встал, снова потер лоб. Тот неистово чесался от пота и напряжения. Лучше не искать ее. Он узнал достаточно, чтобы сделать выводы. Но очень хотелось заглянуть ей в глаза и спросить лично. Вытащить из норы, куда она забилась, и расписать подробно, кого не следовало обманывать. «С кем она была?» — процедил он. Заметив, как поежился пси, он едва не ударил его снова. «С кем?» «Эзоп». Главарь банды псов. «Ясно. Все понятно». Луций сглотнул горечь с языка. «Еще кто?» Он ткнул дуло цицера пси в нос. Пси часто заморгал. «Один парень. Касси его зовут. Она все время вокруг него терлась». «Касси? Патриций, что ли?» Пси повел воспаленными глазами. «Нет, кликуха такая. Номера не знаю. Агент». Он шмыгнул разбитым носом. «Из первой приехал. Говорят, отбирает ребят для 15-й. У него там свои бои вроде». «Вот как». Луций подался вперед. Становилось интереснее. Может, именно они помогли бритве сбежать, раз она крутилась с ними на арене. Может, даже связалась с ними еще в первой курии. «Где искать Изопа?» «Откуда мне знать?» «Не ври мне!» «Я правда не знаю, мужик, никто не знает!» «Говорят, в Крион. Ты сюда с Марса прилетел, что ли? Облава была, псы ушли отсюда!» «Акасий? Он же агент, наверняка где-то здесь трется!» Пси пожал плечами. «Может, в восточных тоннелях у рынка? Там есть еще арена». «На другом конце курии». «Где именно?» «Да не знаю я! Где-то у рынка. Они сами по себе, понял? Мне не докладываются». «Еще кто-нибудь?» Пси покачал головой. В его глазах затаился страх. Он наверняка мог подкинуть еще парочку имен, но не успел Луций прикинуть, как их можно выбить, как услышал голоса. К ним торопился уже знакомый здоровяк-агент в компании пары марсиан. Заметив Луция, он прибавил шаг, а Пси замахал руками. А нет, все-таки не каждый сам за себя. Надо же. Луций поднялся и зашагал прочь, попутно включив автозапуск. Сунул ЦЦР за пояс, натянул капюшон и прыгнул на аэроцикл. Тот уже гудел и мелко вибрировал, готовый к взлету. «Они тебя размажут!» Крик Пси прилетел ему вслед. «Бритва тебя уделает!» Луций поморщился и втопил газу. Аэроцикл сорвался с места. Мимо замелькали разрисованные колонны опор. Тоннель загудел, отражая рев турбин. «Бритва тебя уделает!» «Трижды ха!» «Уже уделала!» Приметы номера и бойца арены знает любой легионер. Крепкие кулаки, шрамы по всему телу, угрюмая небритая рожа. Стрижка почти под ноль, чтобы противник не ухватился. Все это у Луция имелось. Еще требовалась чистая история чипа. Небольшой вступительный взнос, спортивные ботинки, дешевые сигареты и привычка сплевывать через каждые два шага. Это можно приобрести. Номер на шее нарисовать специальной водостойкой краской, у чипа активировать режим дублера, приятный бонус легионерской прошивки. Наградные браслеты распаять и снять, клеймо легиона замазать все той же краской, но уже телесного цвета. Некс закрыть пластиной, имитирующей дешевый имплантат. Обычно легионера под прикрытием Некс удаляли, но Луций не собирался меняться так кардинально. В конце концов он хотел внедриться на день-другой, а не на пару лет. Конечно, был риск, что его раскроют. Заинтересуются имплантатом или поговорят с номерами, которые видели его на стоянке. Или выяснится, что Пси никого не рекомендовал, и Луций познакомился с ним совсем не на арене. Абсолютный блеф. И ждать помощи в таком случае было неоткуда. Со щитом или на щите, как в старые времена.